Глава вторая. Птицы и колокола. Здесь говорили, что ладанный дым пугает чудовищ. Альжена сомневалась, что в Стоегостском господарстве многое знали о чудовищах. Там, откуда она родом, предпочитали осиновый кол и круг из соли. Но ей нравился запах ладана и тот звонкий голос, которым в церкви читали стихиры. Альжана была ведьмой, но все равно любила церкви. Поэтому сейчас сидела на скамейке и смотрела, как дождь стучал по витражам, сложенным из стекол медовых оттенков. Таких, как она, в церквях не жаловали, но скрыться было несложно. Достаточно не касаться вещей, выкованных из черного железа, решеток, подсвечников, перил. Церковь в этом городке была маленькой, и черного железа раз-два и обчелся. Черное железо уважали и в вольных господарствах, и в Иофате, их западном соседе. Иофат – страна рыцарей, туманных холмов и королей в каменных усыпальницах. Это они подарили вольным господарствам веру, в честь которой строили церкви. «Юрген бы сказал, что навязали», – подумала Альжана. Но сама она верила и в тайных людей, и в северных духов, и в иофатские длани. Она знала по именам всех их пророков, перстов, и с молчаливым восхищением разглядывала церковные фрески с картинами из их жизни. Юрген смеялся и рассказывал. «Иофатцы считают ересью то, во что господарцы превратили насаженную им религию. Персты, которых чтят у нас, — замечал он, — это наши старые языческие боги». Альжана только отмахивалась. Когда она могла отлучиться из Чернолесья, то при случае зажигала свечи в деревенских кумирнях. Некогда в них поклонялись идолам, а теперь восславляли длани. Что бы ни говорил Юрген, ей это нравилось. Верить, что выше них была мудрая сила. От этого становилось спокойно и хорошо. Насколько Альжана вообще могла быть спокойной? Она сжала ладонь, сминая складки платья на бедре. Да, здесь говорили, что ладанный дым пугает чудовищ, но когда появилась тварь, прозванная сущностью из Стоегоста, ее не сумели остановить ни ладан, ни железо. Необычное, которым были вооружены люди-господаря, не черное, верное средство против нечисти и колдунов. Сущности напала ночью. Проломила двери хоромин, в которых спали младшие ученицы госпожи Кожемеры. Альжана жила с ними, потому что постигала с азов волшебство звенящего двора и была в нем удивительно неуклюжа. Эта неуклюжесть и привела к тому, что она оказалась в безымянной церкви, бегущая, куда глаза глядят. Но той ночью Альжана еще ничего не знала, лишь проснулась от грохота, а выскочив из своей комнаты, босая, в одной рубахе, увидела его. Голос чтеца за алтарем бархатно выводил стихиры. Вкрадчиво шептал дождь. Альжана смотрела сквозь горящие свечи, но перед глазами стоял огромный волк. Он поднялся на задние лапы и сутулился, как раненый человек. Его шерсть была черна. Его глаза пылали, а вместо морды скалился голый волчий череп, похожий на натянутую костяную маску. Чудище выглядело, как рисунок из черных книг Йовара. Так изображали оборотней. Не перекидыши, которыми были все чародеи вольных господарств за их пределами, а волколаков, обыкновенных людей, изуродованных чужой волей. Альжана знала, что была трусливым ребенком и выросла в трусливую женщину. У нее перехватило дыхание, и она бессознательно попятилась. Но как спасаться самой, если рядом визжали ученицы госпожи Кожемеры? В комнатах рядом с ней жили девочки-подростки. Большинству было около 12, младше Альжаны на 10 лет, некоторым 13 или 14. Они игрались с разумом и чувствовали куда ловчее ее, обученной Йоваром, и бывало хихикали над ее неловкими попытками творить тонкие чары. Но это не имело никакого значения, особенно в ту ночь. Чудовище заслонило собой тесный проход между их комнатами. Альжана крикнула, надеясь обратить на себя внимание. Это потом она узнала, что сущность и так пришла именно за ней, и будет идти по ее следам, пока не околеет. Но тогда ей казалось важным отвлечь чудовище от девочек. Спокойным голосом Альжана велела им обращаться и бежать через окна в своих комнатах, а у самой зуб на зуб не попадал от изумления и страха. Чудовище оскалилось и рухнуло на передние лапы, готовясь к прыжку. Его зубы были белыми, как туман, и длинными, как кинжалы. Никто не считал Альжану сильной колдуньей, и что бы она ни делала, то заслуживала насмешки Йовара куда чаще, чем сдержанную похвалу. Но 8 лет в Чернолесье ни для кого не проходит даром. Она взяла лунный блик из окна и раскроила на ломти, чтобы изрезать желтые волчьи глаза. Свет скользнул, ослепив сущность лишь на мгновение. Она попыталась заклясть прохладный весенний ветер, но не успела. Чудовище прыгнуло на нее, а у Альжены не оказалось ничего, через что она сумела бы перекинуться. Тем же лунным светом она обожгла чудовищу колени и правую лапу, и этим смягчила удар. Когти скользнули по ее ноге, глубоко рассекая кожу, а могли бы пропороть насквозь. Альжана бросилась в свою комнату. Чудище было куда быстрее ее, неповоротливой, и тотчас бы ее смяло, если бы ему не пришлось выламывать узкий дверной проем. Альжана на ощупь схватила свечу, которую держала у своей кровати, зажгла ее чародейским огнем и рассеяла искры так далеко, как могла. Просто не загорелись сразу же, а вот доски под волчьими лапами никак не занимались. Альжана перебросила на шкуру чудовища сноп искр, но те соскользнули с шерсти, как вода с перьев, обмазанных гусиным жиром. Сердце ее стало холодным и маленьким. Из рассеченной голени текла кровь, и Альжана чуть не поскользнулась на накапавшей лужице. Чудовище не могло развернуться в ее маленькой комнате, и его это раздражало. Оно смело стол, в ярости перевернуло сундучок. Альжана была крупной и здоровой девушкой. Надеясь выгадать время, она, что было силы, толкнула кровать на середину комнаты. Чудовище будто и не заметило этой преграды. Кинулось напрямик через полыхающие простыни. Огонь задержал его лишь ненадолго. Язычки пламени погасли, извившись черными тенями. Тем временем Альжана распахнула окно, оперлась ладонями о подоконник и с разбегу через него перекинулась. Мир изменился. Закрутился вокруг нее, уменьшающийся до размеров малиновки. Но сущность чуяла ее и в человеческом теле, и в птичьем, поэтому продолжила преследовать. Вывалилась через окно, ломая раму и цветные наличники, приземлилась в саду. Свеча, на которую смотрела Альжана, догорела. Она стояла в круглой чаше, наполненной песком и водой. Коснувшись воды, огонь погас, оставив после себя комочки растаявшего воска. Альжана переплела пальцы и сжала их до боли. В ту ночь там, в саду, все и закончилось. Чудовище окружили стражники и господаревы войны. О случившемся узнала и госпожа Кажемера. Она прилетела, чтобы расправиться с тварью, но даже она, чародейка Драга Ложа, могущественнейшая из колдуней, не смогла усмирить сущность. Чудище задрало одного из стражников, вырвалось из кольца копий и умчалось в лес, как ветер. Сущность убегала куда быстрее, чем нападала. Должно быть, тот, кто ее создал, так это и задумывал. Альжана поднялась. Она не останавливалась подолгу на одном месте с тех пор, как появилось чудовище, и как все поняли, что это она, Альжана, была его главной целью. Прошло 2 недели. 2 напряженные недели пути, и Альжана не знала, сколько еще выдержит. Она подхватила пухлый сак с пожитками. Перекидываться с ним было сложно, и в человеческом теле Альжана оставалась дольше, чем ей хотелось бы. Птица на дорогах безопаснее, чем женщине. У выхода она бросила монетку в фиалу для пожертвований, отправляя ее в путь ради безопасности стаи Госта и, быть может, самой Альжаны. Госпожа Кажемера дала ей туго набитый кошель. Она обещала, что свяжется с ней и без помощи не оставит, но за 2 недели Альжана не получила никакой весточки. Она не питала ложных надежд. Госпожа Кажемера приняла ее к своему двору не потому, что испытывала к ней теплые чувства или сочла ее одаренной колдуньей. Видно, она не могла отказаться от удовольствия насолить Йовару. И если госпожа Кажемера обращалась с ней любезно, это еще не значило, что она бы бросилась помогать Альжане, позабыв про беды Стоегоста. Сущность Альжана больше не видела. Ей наказали не оставаться на одном месте дольше 1 ночи, и она слушалась. Она плохо спала и все больше просто лежала в постели, с тревогой поглядывая на окна постоялого двора и принимая за лязг когтей каждую ветку, царапающую ставни. Знать бы, где и остановиться на ночлег сегодня. Церковь стояла на рыночной площади, сейчас торговля не шла. Горожане разбегались от дождя. Крутобокая торговка прикрывала горшечную лавку отрезом ткани и со смехом кричала соседу, толкавшему телегу с овощами. Дети плескались в лужах. На церковной колокольне зазвонили колокола, созывая к дневным бдениям. Все вокруг казалось живым и таким беспечным, что становилось завидно. Альжан растянула узел на платке и перехлестнула его длинные концы на груди, укутавшись с плечами и головой. Длани. Ей так и нравится колокольный звон. Может, стоило бы переждать дождь в церкви, но, с другой стороны, нужно спешить. Альжана закинула сак за спину и пошла через площадь. С утра она изучала карту. По Большаку на запад будет небольшое местечко, где она, может быть, найдет постоялый двор. Хорошо бы добраться до темноты. Сперва, размышляла она, нужно отыскать укромное место и переброситься. Альжана не то что Юрген или Хранка. У нее не получалось долго путешествовать в оборотничьем теле, да и крылья ее никогда не были быстры. А уж как будет тяжело лететь в дождь, может, имело смысл нанять извозчика? Вон сколько телег на площади. Но пока Альжана тратила деньги лишь по мелочи, а в такую погоду с нее взяли бы втридорога. Да и кто знает, что за человек попадется. Мимо нее пронеслась горожанка в красивом вишневом платке. Двое мужчин, бронясь, катили к повозке огромную бочку. Дождь шумел, перебивая колокольный звон. «Госпожа Альжана! Госпожа Альжана!» Она обернулась, но не увидела никого знакомого, только залитую площадь и бегущих по ней людей. Может, звали вовсе не ее? Не такое уж у нее редкое имя, но на всякий случай она еще раз осмотрелась по сторонам. «Госпожа Альжана!» — прокричали снова. «Подождите!» Альжана протерла глаза и разглядела человека в черном, спешащего к ней странной ковыляющей походкой. Она нахмурилась. Из-за дождя никак не получалось рассмотреть его лицо, только одеяние, похожее на подрезник. Возможно, это служитель церкви, из которой она только что вышла. Но откуда ему знать ее имя? И зачем она ему сдалась, если только в ней не узнали колдунью? Час от часу не легче. Альжан остановилась, но навстречу не пошла. Незнакомец наконец-то нагнал ее на середине площади. Торопясь, он сильно припадал на одну ногу и сутулился. Оказавшись рядом, он выдохнул и смущенно ей улыбнулся. «Хвала перстам, я вас нашел!» Альжана настороженно всматривалась в его лицо. Это был мужчина лет 30 с небольшим, темноволосый, стриженный довольно коротко, пряди даже не прикрывали уши, на его щеках отросла щетина. По одной стороне лица, от виска до нижней челюсти, тянулись неровные рытвины шрамов. Человек закрывался от дождя длинным черным рукавом, но сейчас опустил руку, чтобы Альжана могла его рассмотреть. «Я вас знаю», — сказала она оторопела. «Вы Лали, я видела вас в стоегосте». Плечи его еще были перекошены, и он вежливо, полупоклоном, качнулся к ней. Альжана знала, что он был бродячим лекарем или выдавал себя за него. Пару раз она встречала его при госпоже Кожемере, но не разговаривала с ним сама. И точно, он ведь хромал. Внутренности обжег стыд, она заставила калеку бежать за ней. «Если вы не против, давайте поговорим не под дождем», — предложил Лали, едва успев отдышаться, и указал на окраину площади. «Там можно укрыться». Альжана кивнула, поправив насквозь промокший платок. «Я давно вас ищу», — сказал Лали весело, мимоходом. «Сегодня даже отчаялся, решил, что вы уехали, и я опоздал». Альжана удивленно промолчала. «Я от госпожи Кожемеры», — продолжил он и выдохнул с рваным смешком. «Длани, ну и погоня! Госпожа Кожемера мне вас описала. Так, как могут чародейки вроде нее, но вы понимаете. Оттиск собственных воспоминаний, картина волшебством, но вас трудно узнать с покрытой головой, госпожа Альжана. Да и я не узнал, если бы... А, впрочем, потом». Он махнул рукой. Альжана заметила, что только одна рука Лали была в перчатке, и это придавало ему еще более взъерошенный вид, как у бродячего пса. «Представляете, даже лошадь не привязал, так поспешил к вам. Хорошо, что она у меня смирная, никуда не уйдет». Тут уже стало понятно, куда он ее ведет. Кибитке, в которую была впряжена лохматая коричневая лошадка. Лали погладил лошадку по шее и, подковыляв, откинул тканевой полог. «Прошу», — приглашающий жест. Альжана с сомнением глянула внутрь. Две длинные скамейки и уйма разных вещей. Книги, травы, склянки, мешочки. Что находилось дальше, было не разобрать. Может, даже кто. Но нет, Альжана не сядет к незнакомцу в полутемную кибитку лишь потому, что когда-то мельком его видела, и он представился посланником госпожи Кожемеры. Ладно бы еще рядом стояли другие повозки, но Лали, как назло, остановился на пустом краю площади. «Вы уж меня извините», — сказала Альжана учтиво, коря себя за то, что сама согласилась сюда идти. «Но я, не обижайтесь, но я совсем вас не знаю, и мне не хотелось бы дергать Джавору за усы». Она решительно поправила ремешок сака на плече. «Буду признательна, если мы поговорим в людном месте, у церкви. Или если вам не хочется возвращаться?» «Конечно, не хочется. Он едва волочит ногу. То прямо здесь. Мне не так страшен дождь». «Ах!» — Лаля коротко кивнул. «Моя вина. Подождите, где же...» Он тряхнул рукавом, вытащил из поясной сумки узорное перышко. Альжана признала. Перо сипухи. Не настоящее, конечно. При звенящем дворе, не в пример дикому, считали варварским использовать частички животных. А ученики Йовара верили, что добытые без насилия клыки, перья или когти своего животного являлись оберегом для колдуна. Перо сипухи, которое Лаля выложил себе на ладонь, было соткано из чар тоньше, чем самый прозрачный волос. Оно светилось мягким светом и слегка подрагивало. Острый кончик смотрел прямо на Альжану. «Вот так я вас и нашел», — объяснил Лали. «Меня вело перо». Это все меняло. Госпожа Кожемера превращалась в сипуху, и Лали держал в руках знак ее доверия. Раз перо не жгло его и не расслаивалось на части, он и вправду выполнял волю госпожи Кожемеры. «Не лучшая вещь, чтобы рассматривать ее у церкви», — заметил он. «Да», — Альжана подняла глаза. «Вы правы. В кибитку, так в кибитку». Он подал ей руку, чтобы помочь забраться на ступеньку. Эта рука, правая, была без перчатки, и на безымянном пальце Альжана увидела простенький перстень из черного железа. Лали проследил за ее взглядом. «Осторожнее», — предостерег он, — «не коснитесь». Один подрясник еще можно было бы списать на притворство, но перстень... «Вы служители дланей?» — удивилась Альжана. «Монах?» Она устроилась на скамейке, положила сак рядом и стащила с волос мокрый платок. Лали сел напротив. Полок он не опускал, и из кибитки было хорошо видно и площадь, и церковь, и соседние дома. «Да», — ответил он, — «в некотором роде служитель». В кибитке пахло лекарскими порошками, пылью и бумагой. Альжана вздохнула. «Что ж, раз госпожа Кожемера так решила, значит, здесь безопасно. И все же». Альжана слышала, что черное железо носили на себе только самые ревностные из последователей дланей. Но Лали имел дела с госпожой Кожемерой. Вправду ли он был так благочестив? «Надо же!» — Альжана разглядывала его кибитку с нарочито восторженным любопытством. «Там, откуда я родом, черное железо не в чести, и я никогда не видела таких перстней. Вы не возражаете, если я попрошу его подержать?» — и хохотнула. «Не убьет же оно меня?» Лали удивленно приподнял брови. «Нет, конечно, только обожжет». Он снял перстень и протянул ей. Альжана взяла его платком и почувствовала жар даже сквозь мокрую ткань. Осторожно тронула пальцем свободной руки, будто горячей сковороды коснулась. Когда она отдернула руку, на подушечке пальца остался след, как от сажи. «Говорят, чем сильнее чародей, тем больнее его обжигает черное железо». Альжана вернула Лали перстень через платок и продолжила беспечно. «Я слышала, будто бы исключений не бывает, но, наверное, это байки». След на ее коже начал бледнеть. «Спасибо, что удовлетворили мое любопытство». Посмеиваясь, она тряхнула кудрями. «При обычных людях черного железа не коснешься, а я всегда хотела подержать его в руках». «Едва ли», — надевая перстень, Лали мягко улыбнулся в ответ. «Скорее вы хотели проверить, настоящее ли железо я ношу». Губа Альжана свело судорогой. Повисла неловкая тишина. «Извините». «Ничего страшного», — Лали пожал плечами. «Я понимаю, вы ничего обо мне не знаете, а госпожа Кожемера послала меня вам в помощники». Ее глаза расширились. «Вас?» — Альжану бросила в дрожь. «Значит, это помощь, которую ей обещали?» «То есть, длань великий, Лали, вы уж не берите близко к сердцу, но вы даже не чародей!» Он развел руками. «Мол, да кто ж спорит?» «И, наверное, вы даже не знаете, на что вас послали. Чем же вы сможете мне помочь? Бедный вы мой человек!» Она стиснула пальцы в замок. «Вы ведь только себе сделаете хуже!» Альжана подалась вперед, облокотилась о колени. Она не сразу заметила, что смотрит на Лали прямо, в упор. Ей не было дела до его шрамов, хотя Лали мог подумать иначе. Но если его и смутило ее внимание, то вида он не подал. «Я знаю, что вы бежите от чудовища из Таегоста», — тихо проговорил Лали. «У меня есть кибитка, и я могу возить вас по вольным господарствам до тех пор, пока драга ложа его не уймет. Госпожа Кожемера рассказала, что оно чует ваш след, но это не значит, что его нельзя запутать». Альжана спрятала лицо в ладонях. «Чем вы провинились перед госпожой Кожемерой, раз она отправила вас ко мне?» Не дожидаясь ответа, Альжена отвернулась и посмотрела на площадь. В глаза летели косые капли дождя. Казалось, Лали замялся. «Я в добрых отношениях с паном Авра. Недавно мои товарищи попали в большую беду. Вместе мы многое пережили в песках Келгразифа, и я не хотел их оставлять. Помочь им смогли только пан Авра на пару с госпожой Кожемерой, и когда меня попросили об ответной услуге, я не смог отказать». Альжана выпрямилась и ошарашенно уставилась на Лали. «Как вы сказали?» — переспросила она. «В песках Келгразифа?» В Халазаре, далекой стране, о которой Альжана знала только из сказок и гримуаров Йовара, находилась гробница одного из почитаемых иофатцами перстов вблизи загадочного города Келгразиф. Иофатские военачальники раз за разом начинали походы и сражались с хал-азарцами за эти земли. Альжана обвела кибитку куда более цепким взглядом. На ее беду она нашла то, что искала. К стене, увешанной мешочками с травами, был прибит маленький меч из черного железа, перечеркнутой кованой веточкой оливы. «Лали!» — начала Альжана севшим голосом. «Вы что, башильер?» «Меч и ветка оливы». Хранко чертил углем этот символ на печке, рассказывая Юргену и Альжане о религиозном ордене, ненавидящем чародеев. Орден башильеров, братьев меча или, как говорили в простонародье, меченых братьев, основали в Иофате, но позже их влияние распространилось далеко за пределами страны. Все башильеры носили перстни, подобные тому, что был у Лали, но некоторые шли дальше. Хранко красочно описывал, как тяжелы вериги из черного железа. «Если уж на то пошло, то брат Лазар», — произнес он осторожно. «Один мой знакомый, моряк из Халазара, как-то обтесал мое имя до двух смешных слогов, и всем понравилось». Не думала же она, что его правда зовут Лали. «Ла-ле» — мягкое, восточное, почти женское. Альжана похолодела. «Я не понимаю», — во рту стало сухо. «Вы настоящий башильер?» «А я не понимаю, что вы имеете в виду, госпожа Альжана», — он ободряюще улыбнулся. «Жгу ли я ведьм? Нет, не жгу. Я бродячий лекарь, травник и библиотечный крысеныш, в отличие от многих моих братьев, прославленных воинов, бившихся под Келгразифом. Ненавижу ли я колдунов или халазарцев? Я признался вам, что вожу знакомство с паном Авра и ношу прозвище, данное хал-азарским моряком». «Длань, а я ведь упомянула при вас Жавору!» «Знала бы, выбрала бы кого-нибудь другого, не языческого, нечестивого». «Но вы также упомянули Длани, так что мы в расчете». В его глазах заплясали искорки смеха. «Так что делает меня настоящим башильером, госпожа Альжана?» «Клеймо?» — предположила она, еще не оправившись от потрясения. «С ума сойти! Живой башильер! У вас на груди есть клеймо? Меч и олива?» «Да, иначе какой же меченый брат без метки? Показывать с позволения не стану, и, пожалуйста, не будем об этом. Такие разговоры меня смущают, а я, если вы помните, монах». Неожиданно Альжане тоже стало весело от его тона. «Какая чепуха!» — простонала она. «Чародейка Драга Ложа отправляет вас, башильера, помогать мне, ведьме!» «Предварительно наказав, как следует вести себя в дороге. Раз вы до сих пор живы, значит, чудовище можно обогнать. Да и мне по роду службы положено много знать про чародеев и тех, кого они лепят из своих чар». Невыносимо смешило, что Лали ее успокаивал. «Не думаю, что наше путешествие продлится долго. Госпожа Кожемера обратится к пану Авра, и вместе они поймают чудовище». Альжана взглянула на него с грустью. «Не знаю, как пан Авра, а вот госпожа Кожемера, похоже, не слишком-то вас ценит». «И ее заодно. Она могла бы отправить к ней на подмогу стоегостких воинов или своих опытных учениц, слишком ловких и быстрых, чтобы их схватил получеловек-полуволк». Но выбрала хромого травника в кибитке, задолжавшего ей услугу. «Что же вы так, Лали? Ваши башильерские книги не научили вас тому, что не стоит ничего просить у чародеев? Дороже обойдется». Дождь затихал. Замолкли и колокола, а по площади раскатились задорные крики зазывал. Засновали продавцы с лотками, полными пряников и сахарных кренделей, а торговцы, те, что не боялись мороси, вновь открыли свои лавки. Запах стоял чудесный. Чистая весенняя свежесть. Лали откашлялся. «Не отчаивайтесь вы, госпожа Альжана. Уверен, мы придумаем, как не пересечься с чудовищем». «Духи, самому-то не страшно?» Альжана понимала, что это постаралась госпожа Кожемера. Кто-кто, а она любого бы убедила, что путешествовать с девушкой, за которой идет тварь из северных сказок, не так уж и опасно. «Его зовут Беревой», — Альжана смотрела, как ребенок выклянчивал у отца крендель. «Он дружинник господаря Нельги, и он оказался в этой шкуре по моей вине. Вы слышали об этом? Может, вам рассказывали? Тот, кто создал сущность из Таегоста, улучил момент. Он выбрал себе в жертву дружинника, которого покромсало мое колдовство. Госпожа Кожемера выяснила это после того, как на меня напала сущность. И то, что чудище рукотворное, и то, что оно меня ненавидит. Ну и то, что под этой шерстью Беревой». Ей ужасно захотелось рассказать это. Все сразу, как водой плеснуть. Объяснить, во что Лаля ввязался. «Я будто вязала кружево мясницким крюком. Да, вот такие были мои чары. Возможно, вы услышите, что я безответно влюбилась, поэтому и взялась за привороты. Но я лишь упражнялась в искусстве госпожи Кожемеры и думала, что такого человека, каким был Беревой, мое колдовство не проймет. Но нет, нет. Я ошиблась и не рассчитала силы». Она провела рукой по волосам, и без того кудрявые, они распушились от дождя. «Я глубоко поддела его сердце, разум, мысли, чувства. Все в Беревое перемешалось. Я прибежала к госпоже Кожемере в слезах, но она объяснила, что я не первая и не последняя, чьи приворотные чары оказались слишком грубы. Правда? Обыкновенно такое творили девицы намного младше меня. Госпожа Кожемера сказала, что это пройдет. Вопрос времени, и Беревой исцелится. Раны, оставленные моими чарами, заживут, как вскрытый нарыв». Альжана криво улыбнулась. «Но не сбылось. Тот, кто создал сущность, добрался до Беревой раньше и превратил его в чудище». Лали смотрел на нее, нахмурившись. «Единственное, что я слышал о вас, госпожа Альжана, это то, что вы попали в беду, потому что были неопытны и юны». Она невесело засмеялась. «Я не юна, я просто дура. Да и какая я вам госпожа, брат Лазар? Я купеческая дочь из Барожского господарства. Я прожила 8 лет в ученичестве у лесного колдуна, который выкрал моего брата». «Слукавил», — признался Лали. «Это я тоже слышал». Альжана взяла смятый платок и бережно его развернула. «Думаю, мы с вами заболтались. Не пора ли в путь? Я нашла одно местечко на карте. Может, вы знаете, пригодно ли оно для ночлега?» Лали с ней согласился. Обсудив дорогу, он придержался за скамейку и осторожно спрыгнул на землю. Альжана смотрела ему в спину, чуть сощурившись. «Да уж», — решила она, — «странный человек. Надо расспросить повнимательнее». Птицы на площади купались в лужах. Мужики, бронясь, везли неповоротливую телегу. На церковное крылечко вышел человек в подряснике, совсем как у Лали, и стал подавать милостыню. Хотя, помнится, Хранка рассказывал, что придуманная иофатцами вера немилосердна. Выглянуло солнце, и Альжана отвернулась. «Пусть хоть кто-нибудь, длани, духи, боги, окажется милосердным, и сущность изловит к началу лета». «Байки не байки, госпожа Альжана, а черное железо — инструмент простой, но рабочий», — Лали слегка натянул поводье. «Если человеку хватает сил на то, чтобы перекинуться в животное, железо оставит след». Лошадка мерно цокала копытами. Мимо проплывали невысокие цветущие холмы, усыпанные маргаритками и колокольчиками. Дорога была пустая, ехать одно удовольствие. Лали правил лошадкой, а Альжана, устроившись внутри кибитки, высовывалась к нему через полок для разговора. Она спрашивала то одно, то другое, и понимала, что как бы ни старалась, весь их разговор напоминал допрос. Альжана вызнавала, как работало черное железо, и хотела поймать хоть полуслово, способное ее насторожить. Мог ли Лали быть не бушельером, а подосланным чародеем? Вдруг он лишь выдавал себя за монаха, не слишком чтящего законы дланей? А что, если чародей еще не обрел свою оборотничью форму? Альжана сидела, подперев щеку кулаком. Железо ведь его не выдаст? Не выдаст, легко согласился Лали. Он смотрел на дорогу, блаженно прищурившись от солнца. Но все известные мне чародеи, хоть в вольных господарствах, хоть в Халазаре, оборотни-перекидыши. Какой спрос перекидыша, который ни в кого не превращается? Да, мысленно согласилась Альжана. Если чародей не умел обращаться в животное, значит, он не умел ничего. Это первое, чему учились новоиспеченные колдуны, кроме, пожалуй, ее самой. Но она обратилась удивительно поздно. Тут ей стало любопытно. «А что делают ваши братья, если им попался такой чародей, маленький ученик колдуна, которого взяли под стражу?» «Об этом написан трактат мессира Герайона из Селизы», — Лали улыбнулся, чуть повернувшись к ней. «Что бы вы ни спросили у Бошельера, госпожа Альжана, скорее всего, он так и ответит. Об этом написан целый трактат». Сейчас Альжана видела его лицо со стороны, без шрамов, и решила, что может позволить себе его поразглядывать. На ее вкус черты Лали были приятными. Нос с крохотной горбинкой, широкие брови, темные глаза. «Мессир Герайон», — продолжал он, — «пытался выяснить природу колдовства». «И что?» — хмыкнула Альжана. «Преуспел?» «Увы», — Лали вздохнул. «Люди до сих пор спорят, что есть колдовство, наука или ремесло, которому можно обучиться. А может, родовое проклятие или греховная болезнь?» Мессир Герайон предполагал последнее и считал, что, вы уж простите, дитя, притронувшееся к колдовству, уже испорчено. «Какая тягомотина!» — ужаснулась Альжана. Лали рассмеялся. «Так и живем!» Что ж, поболтали немного о пустом. И снова за дело. «Ну, послушайте!» — Альжана вывернулась, уселась поудобнее. «Быть такого не может, что ваше черное железо никогда не ошибается. Я с севера Барожского государства. В наших домах мало кто такое железо держит. Считается, что оно не столько укажет на нечисть или колдуна, сколько их разозлит». Лали смиренно отвечал на ее вопросы и никак, ни движением брови, ни легкой насмешкой, не выдавал своего неудовольствия. «Хотите примету? Чем ближе дом к Каяфату, тем больше в нем черного железа», — пожал плечами. «На север его возят мало, и ваши земляки научились бороться своими средствами. Да и если в дом придет покойник, которого третий день как схоронили, я думаю, его семейство и без черного железа заподозрят что-то неладное». «Трудно поспорить». «Черное железо — не столько оружие, сколько зеркало», — объяснял Лали спокойно. «Оно причиняет боль, но убивает и не лучше обыкновенного». «А что про обман?» Только здесь он усмехнулся краем губ. «Все-то вас одно заботит. Да, черное железо можно обмануть, если изгаляться и не касаться его разными способами. Человек изобретателен, госпожа Альжана, особенно тот, кто боится разоблачения. На их беду мои братья, что называется, тоже не лыком шиты. А что же, вы кого-то собрались дурить?» «Главное, — подумала она, — чтобы ты меня не обдурил». Альжана была недоверчива и считала, что впитала это с молоком матери. В их землях многие такие. Может, потом ей станет за это стыдно, но сейчас она вызнает все, что сумеет. «А нельзя ли, — она замялась, — обмануть железо, если что-нибудь выпить?» «Или съесть, — развеселился Лали. — Если только яд. Хотите обмануть зеркало, заставьте себя исчезнуть». Кибитка катилась по влажной земле, но, к счастью, не застревала. Случись это, у Альжаны бы сердце из груди выпрыгнуло. Солнце тянулось к горизонту. А госпожа Кожемер рассказала ей на прощание, что твари, сродные сущности из Таегоста, предпочитают охоту по ночам. Днем их не застать. Вот тебе и возможность спастись, ясочка. Хочешь не хочешь, а нужно укрыться до ночи, иначе они помогут сущности взять след. «Смертельный яд?» — уточнила Альжана рассеянно. — Я слышала, что в западных господарствах колдунов хоронят в сапогах из черного железа. — Напрасно. Вместе с жизнью человек теряет все умения, значит, и железо не оставляет на нем след. Альжана оправила пыльный полог и, прикусив губу, длани, какой же она выглядит дурой, продолжила выспрашивать голосом, полным вежливого участия. — Если бы я хотела обмануть зеркало, я бы использовала заклятие сильнее, чем оно. Вы никогда не встречали чары хитрее, чем ваше железо? Работа моего железа предельно проста. Жжет, если касается кожи перекидыша. Все хитрости в пределах этого. Лали тяжело вздохнул. Чародеи двора лиц могут держать черное железо, если на них надето чужое обличье. Но вы ведь понимаете, можно обмануть случайного стражника, велевшего вам коснуться решетки у церкви. Прикройтесь рукавом или только сделайте вид, что коснулись. Но совсем другое дело, если за вас взялся мастер. Он покачал головой, показывая, что не подразумевает ничего хорошего. В Афате и Халазаре я встречал братьев, которые так управлялись железными кольями, что могли бы пробить и слой колдовской кожи. Альжана проглотила ком в горле, но ничего не сказала. «Чародеи двора лиц», — продолжал Лали, — «не могут носить чужое обличие вечно. Если посадить их в темницу, рано или поздно они его сбросят, а там снова железо». Он помолчал, а потом произнес осторожно, с мягкой смешинкой. «Вот что скажу, госпожа Альжана. Если вы встретили человека, а он, допустим, взъерошен, подозрителен и колченок, ну, бывает же такое, кого только не встретишь на дорогах, Так вот, если он носит перстень, как у меня, то, скорее всего, перекинуться в оборотня у него силёнок не хватит, и нет смысла ловить его на слове». «Хорошо», — думала Альжана, вдыхая дорожный запах, цветочный, лошадиный и сырой. «Допустим, ты все-таки не чародей, раз постоянно носишь свой перстень, но тогда ты действительно башельер, а это еще хуже». Наверное, ей стоило замолчать, пока Лали не вышвырнул ее на большак. Но она ехала в его кибитке по дорогам, которые он наверняка знал лучше нее, раз путешествовал по вольным господарствам и лечил людей. Слишком уж большая власть для человека, о котором она знала совсем немного. «Как же вас занесло к башельерам?» — спросила она, разглаживая платье на коленях. «Вы ведь господарец, как и я. Поговоры слышу, даже несмотря на то, что обратились ко мне на «вы» на иофатский манер». Лали рассмеялся и обернулся к ней так, что она увидела кусочек его изуродованной щеки. «Вы даже не стесняетесь признавать, что исследуете меня, госпожа Альжана. Да, я господарец. А сможете понять, из каких я мест?» Альжана решительно не могла это понять. В стые гости при госпоже Кожемере она встречала людей из разных господарств, но Лали говорил одновременно похоже и не похоже на все, что она знала. «Не старайтесь», — успокоил он. «Мое произношение безнадежно испорчено. Я прожил в Хал-Азаре 11 лет, треть своей жизни, и столько же не говорил на родном языке. От прежней господарской речи мало что осталось». 11, поразилась Альжана. А думала о другом. Фразу назад ей показалось, что Лали вот-вот рассвирепеет. «Духи, что же заставило вас вернуться? Вам там не нравилось?» «Очень нравилось». Лали задумчиво посмотрел на горизонт. «Но времена там изменились». Он огладил небритую щеку. «Госпожа Альжана», — произнес он спокойно вежливо, — «я готов объяснить то, что вас смущает, но в душу вы мне, пожалуйста, не лезьте». Так Альжана поняла, что кусок его души остался в Хал-Азаре. «Простите», — она смотрела ему в затылок. «Я буду рада узнать все, что вы сочтете нужным рассказать. Сами ведь понимаете, вы башельер, а до нашей с вами встречи я думала, что случайных людей туда не берут». Лали издал сухой смешок. «А я и не случайный человек. Орден башельеров огромен. Среди моих братьев, помимо религиозных фанатиков, есть тьма ученых-мужей, от математиков до философов, от архитекторов до врачей. Я знаю множество бродячих проповедников и лекарей, которые и мухи не обидят. Да и я примкнул к ордену не потому, что хотел бороться с колдунами». Лошадка шумно фыркала и махала хвостом. На нее слетались мошки. Солнце наливалось пылающим, закатно-розовым цветом. «Я сделал это ради знаний», — продолжал Лали. «Сотни книг в башельерских библиотеках, тысячи свитков и манускриптов. Невиданное богатство для мальчика из господарской деревни. Как считаете?» Альжана слышала, что проповедники башельера не только разъезжали по вольным господарствам, но принимали к себе мальчишек, готовых постигать их науки. Правда, в этих землях трепет перед дланями никогда не был сильнее трепета перед старыми богами и тайными людьми. «Как же я сдружился с колдунами?» Лали уже сам задавал себе вопросы, и Альжана решила, что, должно быть, она его ужасно раздражает. «Смотрите!» Он стянул перчатку с левой руки, и Альжане пришлось приподняться с места, чтобы разглядеть, что же он имел в виду. «Мои братья часто носят перчатки. Руки для служителей дланей — особенная часть тела, но я ношу по другой причине». Он пошевелил пальцами, сжимающими поводья. «Ничего не замечаете?» Левая кисть Лали была смуглее и шире, чем правая. Пальцы короче и толще. «Думаю, по мне заметно, что некогда я попал в передрягу». В голосе ни тени скорби, как у человека, который давно все отстрадал. «В награду мне достались не только разорванное лицо и хромая нога. Тогда мне отняли руку, и вернуть ее смог лишь Хал-Азарский чародей, достопочтенный Залват из города Шамбол». Альжану было трудно впечатлить колдовством. Она видела чудищ, больших и малых, спящих в озерах и резвящихся на погостах. Она наблюдала, как звезды катились с небосвода, точно яблоки по тарелке, и застывали в ручье блестящими серебряными монетами. Она знала, что вьюга может рыдать человеческим голосом, как девушка по убитому жениху, а болотные огни способны свести путников с ума. Но сейчас Альжана не сразу нашла слова. «Вам пришили чужую руку?» Она вытянулась еще сильнее, рискуя вывалиться из кибитки. «И она двигается?» Лали снова игриво пошевелил пальцами. «Хуже, чем было, конечно. Эта рука не так послушна, как моя собственная, но великое счастье, что она вообще есть». Лали посмотрел на Альжану, приподняв брови. «Как после этого мне презирать чародеев и считать их противными дланям?» Альжана села обратно, восхищенно охнув. «Ваш зал в ад должно быть могущественный чародей. Я не слышала, чтобы кто-то из Драголожи делал нечто подобное». «Да», — кивнул Лали, — «он великий человек. Придворный лекарь одного эмира, если хотите знать. Кажется, я отвлекся. Вы спрашивали, как я познакомился с паном Авра?» Она не спрашивала, но вопрос висел в воздухе, и Альжана была благодарна, что Лали не заставил его озвучивать. Солнце разгоралось все ярче и ярче, закат разливался полосой поперек холмов. Мимо их кибитки рысцой проехали два всадника. Лали рассказывал, как давно, лет 6 или 7 назад, встретил ученицу пана Авра. Чародеи двора лиц, прекрасные актеры, лицедеи и интриганы всегда много путешествовали по свету, и одна из них, Лали не назвал ее имени, попалась башильером, остановившимся в Халазаре. «Я уже был при двух руках, так что испытывал к чародеям уважение напополам с любопытством. У меня получалось помочь ей, и я помог», — Лали повел плечом. «Она вернулась к пану Авра, и так мы заочно узнали друг о друге. Я о нем, а он обо мне». Альжана подумала, что между Лали и ученицей пана Авра могла быть любовь, но, конечно, ничего не спросила. «Позже я еще не раз встречал его учеников в разных частях Халазара. Они рассказывали мне о своем ремесле, а я помогал им не попадаться моим братьям. Такое вот и незамысловатое приятельство», — Лали прищелкнул языком. «А когда я вернулся сюда, то уже познакомился с паном Авра лично. Мир тесен, госпожа Альжана. Оказалось, что пан Авра водил дружбу с достопочтенным Залватом из Шамбола и слышал о многих известных мне халазарцах», — Лали усмехнулся. «О некоторых по молодости дурил, облачаясь в чужую кожу. Веселый он человек». Альжана вздохнула, посматривая на пылающее небо. Снова заморосила. Успеть бы до ночи. Она не убирала свою карту и поглядывала на нее время от времени. Не то чтобы совсем уж не доверяла Лали и думала, что он повезет ее не теми дорогами, но осторожность еще никому не мешала. Сейчас Альжана выспросила все, что хотела, и решила, что Лали нужно отдохнуть от разговоров с ней. Но неожиданно он обратился к ней сам. «А что о вас, госпожа Альжана?» Он осторожно разминал шею. «Среди нас двоих это вы, обладательница силы, о которой мои братья написали бесчетное количество книг. Может, мне тоже не по себе ехать с вами?» Альжана фыркнула. «Да уж, опасная ведьма. Могу раскурочить вам сердце приворотом, а там, глядишь, еще какой чародей подтянется». Лали улыбнулся. «Что вы, нельзя на меня привороты, у меня целибат!» Альжана расхохоталась. «Мне жаль, Лали, но мне даже нечего вам рассказать. Я проста, как господарский грошек». «Неужели?» Он смотрел не на нее, а на смеркающееся небо, но, казалось, был полностью вовлечен в разговор. «Вы упомянули, что учились у лесного колдуна, а теперь вы при дворе госпожи Кожемеры». «И смысле в ее искусстве не больше, чем девочки-подростки». «Говорят, — произнес Лали мягко, — что самоуничижение — высшая форма гордыни. Я кое-что знаю о чародеях, госпожа Альжана. Я слышал, что вы сбежали от своего прежнего учителя, и, сдается мне, это требует определенного мастерства — обвести вокруг пальца колдуна Драголожи». «И определенного склада характера», — дополнила Альжана мысленно. «Нет ли, читалось между строк?» Альжана, как и ее учителя, всегда признавала, что не хватало звезд с неба в чародейском ремесле, но до появления сущности она считала себя разумной молодой женщиной, не глупой, осторожной, умеющей добиваться своих целей. «Мы успеем до темноты?» — спросила она вместо ответа. Валя оглянулся на нее с удивлением. «Да, пожалуй». Она глубоко вздохнула. «Раз спросили, будет честным рассказать». «Наверное, при дворах это считается предательством». Альжана перекинула через плечо толстую косу, задумчиво потрепала кончик. «Йовар думал, что я останусь в его тереме, а я сговорилась с его соперницей за его спиной». Над кибиткой проплывали облака, подсвеченные закатным солнцем и лохматые, как чудовища. «Может, вы знаете, Лали, ходят слухи, что сущность из Стаегоста — дело рук Йовара, взбешенного моим побегом. Но кем бы он меня сейчас ни считал, предательницей или плутовкой, унесшей с собой тайны его двора, я отслужила ему обещанный срок все 8 лет, которые он потребовал у меня, когда выкрал моего брата». Альжана сощурилась. «Я жила в его доме, я выполняла его поручения, я терпеливо сносила несправедливости и жестокие уроки все 8 лет и ни днем меньше. Может, он и надеялся, что я останусь при его дворе, как другие. Но если уж я, добившись его доверия, и обещала что-то кроме взамен на потаенные знания и терпкую ворожбу, то мои слова не были подкреплены чародейской клятвой, и значит, они ничего не стоили. Повисло молчание. Только цокала лошадка, под ее копытами хлюпала грязь, и слабый ветерок шелестел придорожными кустами. «А говорите, просты, как грошек», — произнес Лали с легким смешком. «Не беспокойтесь, мы скоро приедем». Приехали они затемно. Оконца постоялого двора горели уютным светом, из трубы валил дымок. Альжана спрыгнула на землю и с наслаждением потянулась. «Глядите», — сказала она устало-весело, обводя двор рукой. «Здесь хватит места и для вашей кибитки. Давайте попросим кого-нибудь ее посторожить». На удивление Лали потупил взгляд и сказал, что намеревался заночевать прямо в кибитке, чтобы ее не ограбили. Слишком уж там много книжек и дорогого ему барахла. А вот Альжане следует побыстрее снять комнату и спрятаться от чудовища в доме, как наставляла госпожа Кажемера. «Вы с ума сошли?» — поразилась Альжана. «Где же вы будете спать? На этой скамеечке?» «Да я привык». «Вам что же, совсем себя не жалко?» Альжана уперла руки в бока. «У вас есть лишняя спина? А может, среди ваших рукописей и нога запасная завалялась?» «Нет, так совершенно не пойдет. Вас втянули в это дело из-за меня, и пока есть возможность, будете спать по-человечески». «Не беспокойтесь. Госпожа Кажемера оставила мне денег, хватит на комнату и вам». Лали сказал, что деньгами на путешествие не обделили и его, и Альжана кивнула. «Тем лучше. За щедрое вознаграждение и сторожить будут охотнее». Лали поспорил для виду, но не слишком усердно. Должно быть, он признавал, что ему и вправду будет лучше спать в постели, а не на жесткой лавке. Он уложил вещи у полога в одном только ему ведомом порядке, чтобы сразу заметить, не залез ли кто, и направился на поиски сторожа. Альжана метким взглядом заметила, как в его руке блеснула золотая монета, вытянутая из поясной сумки. «Вы что?» — воскликнула она, преграждая Лали путь. «Нельзя давать так много. Вы явно очень цените свои книжки, но, кажется, вы очень устали с дороги и не понимаете, что делаете. Уберите». Она заправила за ухо выбившуюся прядь. «Если дадите сторожу столько, — зашептала она, — он решит, что вы страшно богаты. Не станете ведь ему объяснять, что вас одарила могущественная колдунья, и сам же заберется в вашу кибитку. Сребреника более чем достаточно. Обещайте ему столько же, если утром найдете вещи нетронутыми». Ларри согласился с ней, застенчиво улыбнувшись. «Зато вы сразу видите, что я из тех башельеров, которые бедны, как церковные мыши, и не привыкли к тяжелым кошелькам». Пока Ларри договаривался, Альжана прижала к себе свой сак и шагнула за дверь постоялого двора, в тепло и чад. Народу было не слишком много. Мужчины пили и доедали поздний ужин, а хорошенькая подавальщица шмыгала между их столами. За стойкой скучал парень в засаленной рубашке, глядящий на всех ленивыми котовьими глазами. Он посмотрел мимо Альжаны, почесал ржавую щетину на горле. Альжана вздохнула и потуже затянула платок под подбородком. «Доброго вечера», — сказала она парню, подходя. «Есть ли свободные комнаты с видом на двор?» Чтобы Лали мог посматривать за своей кибиткой. Парень окинул ее вальяжным взглядом, от которого Альжане сделалось неуютно. «А что же?» — спросил. «Ты одна?» Путешествовать в одиночку было небезопасно, поэтому Альжана сообщила со скрытой радостью. «Нет, с родичем, достопочтенным служителем Дланей». Жаль только, что за ее брата Лали никак бы не сошел, слишком уж они были не похожи. А родич, мало ли, какой дальний. «Ты не ответил», — напомнила она сдержанно. «Комнаты». Тут появился Лали, хлопнула дверь, перемежающе заскрипели половицы, и парень перевел внимание на него. «Добрый вечер», — Лали учтиво поклонился. «Мне и моей племяннице нужен ночлег». Парень присвистнул, оглядывая его с ног до головы. «Ох ты!» Он прищелкнул языком. «Тебя что, саблями рубили, монашек?» Лицо Лали вытянулось. Альжана закатила глаза, чуть отодвинула Лали, выступая вперед. «Ухал бы ты, дядя, на себя глядя», — процедила она. «Сдается мне, ты здесь не хозяин. Может, мне потребовать сюда кого-нибудь, кто вычистил бы тебе язык и объяснил, как следует обращаться с гостями?» Альжана скрестила руки на груди. Она была готова к тому, что парень взъерепенится, пришлось бы отвечать в похожей манере, но тот только скривился и начал рассказывать про комнаты. «Да, мол, есть и две свободные, из одной видно двор». У Альжаны даже возникла шальная мысль выторговать у него цену поменьше, но решила, что это уж слишком. Так и до склоки недалеко, а ей не хотелось бы оказаться ночью на дороге сущностью. Альжана сказала, чтобы им принесли еду, и подцепила один из ключей. Их слали, комнаты оказались наверху. Взлетев по скрипящей лесенке, она развернулась и дождалась, пока поднимется Лали. «Доброй ночи», — сказала она, проглатывая зевок, и невесело пошутила. «Надеюсь, утром мы найдем это место в целости, а друг друга в живых». Лали посмотрел на нее усталым и спокойным взглядом. «Госпожа Кажемира сказала, что ваше чудовище не так уж и быстро». Он протянул ей мешочек. «Возьмите, повесьте на ручку двери и немного рассыпьте по подоконнику. Это аконит, волчья отрава». Альжана хотела бы рассмеяться, но сдержалась из вежливости. Наверное, это ему для успокоения посоветовала госпожа Кажемира. Боги, какая наивность. «Видели бы эту тварь, не надеялись бы, что от нее можно откреститься травами». И подумалось, что Лали, если встретит сущность, передумает возить ее по вольным господарствам. И даже драго-ложа его не удержит. «Но спасибо», — Лали кивнул ей. «Доброй ночи». А перед сном Альжана, уже дождавшись еды и рассыпав лиловые лепестки аконита, проверила, крепко ли заперты окна и дверь. Она понимала, что и это наивность, но как иначе? Она вытянула из сака две восковых свечи и зажгла их, сжав фитили пальцами. Очистила тарелку от кусочков пищи, поставила на нее свечи и водрузила на столик при кровати. Затем разделась и, забравшись в постель, принялась смотреть, как от огоньков поднимались полупрозрачные струйки дыма. Может, дыма церковных свечей не хуже ладанного и тоже пугает чудовищ.